Спасибо, Сакума. Глупая, за что ты говоришь спасибо? Неужели нет никого способа улучшить твое состояние? Может быть, нам вернуться в Коноху и спросить Цунаде? Аяка покачала головой. Нет, я потратила свою жизненную энергию, поэтому мне не сможет помочь ни одно медицинское ниндзюцу. Я прекрасно знала об этом, когда использовала технику. Мне уже повезло, что у меня остался хотя бы год. Аяка, Сакума, у меня есть для тебя новость, которую я планировала тебе рассказать, с милой улыбкой сказала Аяка. Что такое? С любопытством спросил Сакума. Аяка нежно коснулась своего живота. Сакума, у нас будет ребенок. Он родится через несколько месяцев. Глаза Сакума расширились от удивления. Он дрожащими руками взял Аяка за руки. Это правда? Я стану отцом? Да, ты скоро станешь отцом. Этот ребенок останется с тобой вместо меня. После этих слов, счастье, что переполняло сердце Сакума, тут же исчезло. Аяка прошептал Сакума с мрачным выражением лица. Сакума, не делай такое выражение лица, это совсем на тебя не похоже. Ты ведь белый клык Конохи. Лицо Сакума тут же смягчилось, после этих слов. Сакума, ты ведь останешься со мной на это время? Конечно. На следующий день, Сакума собрал всех шиноби Конохи, что сейчас были в Узушиагакуре. Вы все должны вернуться в Коноху. У меня же все еще есть здесь дела, поэтому я останусь. Тех, кто посмел навредить Узушиагакуре, Коноха ни за что не может простить. Я убью их. Капитан, мы пойдем с вами. Нет, вы должны вернуться в деревню. Нельзя оставлять надолго Коноху без защиты. Пожалуйста, расскажите Хокагесами о моем решении. Я вернусь в Коноху, как только закончу со всеми делами здесь. Все шиноби Коноха переглянулись. В их глазах читалось сомнение, и когда они собирались что-то сказать, Сакума крикнул. «Это приказ». «Есть», — капитан, тут же ответили все, когда услышали, что это приказ. Вскоре все шиноби Коноха покинули Узушиагакуре. «Прости, Сакума, тебе пришлось остаться со мной из-за моей эгоистичности», — виновато сказала Аяка, стоя рядом с Сакума. «Глупая, это все ерунда по сравнению с тобой и нашим ребенком. Спасибо. Нэй-сан, Сакума-ней, где мы будем жить?» — с интересом спросила Мика. «Недалеко отсюда есть небольшая деревня под названием Хэши. Там живут очень добрые люди. Думаю, можно будет найти домик и поселиться в нем», — сказала Аяка. «Сделаем так, как ты хочешь», — тут же согласился Сакума. «Отлично». В этот же день в деревне Хэши появились три новых жителя. Никто не знал, откуда они пришли. Жители деревни Хэши думали, что эти люди лишились своего прошлого дома из-за идущей войны. В это время подобное было частым явлением. Красивая молодая пара и младшая сестра жены не стали вызывать никакого подозрения. Они быстро приспособились к жизни в деревне и стали неотъемлемой ее частью. «Здесь так красиво, Нэй-сан. Мне нравится такая жизнь. Я бы хотела навсегда остаться здесь. Разве ты не хотела стать шиноби?» — с улыбкой спросила Аяка. Мгновение Мика молчала, но потом яростно покачала головой. «Нэй-сан, я больше не хочу жить в том жестоком мире». Аяка понимающе кивнула. «Думаю, это неплохой выбор, жить жизнью обычного человека». «Да, спасибо за понимание», — Нэй-сан с яркой улыбкой сказала Мика. 181. «Спасибо, Аяка. Примечание к части. Готовьте платки, плачущий кот». Время пролетело незаметно и наступил сентябрь. В деревне Хэши сегодня появлялась новая жизнь. В одном доме постоянно раздавались крики, полные боли. Сакума продолжал ходить от беспокойства туда-сюда около двери дома. Никто и не мог подумать, что безжалостный белый клык Коноха может так выглядеть. Люди были действительно непредсказуемыми существами. «Сакума-ней, хватит ходить кругами. У меня уже начала кружиться голова», — раздраженно сказала Мика. «Мика, ты что, не волнуешься за свою сестру? Здесь ни о чем волноваться. Нэй-сан сказала, что все будет в порядке, и я верю ей». Сакума посмотрел на уверенное лицо Мика, но все же не смог избавиться от беспокойства. Маленький ребенок не мог понять чувство беспокойства будущего отца. В этот момент женские крики в доме прекратились, сменившись звонким детским криком. «Он родился радостно», — подумал Сакума и сразу же вбежал в дом. Мика тоже побежала за ним. «Поздравляю, Кучики-сан, у вас родился здоровый мальчик», — с улыбкой сказала акушерка Сакума. Затем она передала ребенка ему в руки. Кучики была фамилией Аяка и Мика. Сакума использовал ее, чтобы не раскрывать свою личность. «Спасибо, Хируми-сан». Сакума выглядел невероятно счастливым, держа своего сына на руках и рассматривая его лицо. «Не стоит меня благодарить, это было мне в радость. Аяка сейчас очень слаба, поэтому позаботьтесь о ней. Ладно, пожалуй, мне пора уходить. Хорошо, Мика, пожалуйста, проводи Хируми-сан до дома. Хорошо. Мика ушла с Хируми, а Сакума подошел к кровати, где сейчас лежала Аяка. Аяка, это наш ребенок. Смотри, это мальчик. Сакума осторожно передал в руки Аяка малыша. Она с улыбкой посмотрела на их сына. В ее глазах читалась безмерная любовь, которую не потускнела даже от ее больного и бледного вида. Сакума, он так похож на тебя. Нет, он больше похож на тебя. Особенно его глаза. Сакума нежно коснулся волос Аяка. Ей осталось всего несколько месяцев, с грустью подумал он. Я останусь один? Нет, рядом со мной будет наш ребенок. Аяка не замечала грусти на лице Сакума, так как и сама смотрела на сына с тяжестью на сердце. Внезапно из ее глаз потекли слезы. «Прости меня, сынок, твоя мама не сможет увидеть, как ты вырастешь». Она нежно держала в руках малыша, будто он был самым дорогим сокровищем для нее. Эта маленькая жизнь была подобна сияющему чуду в ее жизни. Аяка, сдерживая слезы, пробормотал Сакума и ласково обнял ее. «Я в порядке, Сакума. Давай дадим имя ребенку», — сказал Аяка, вытирая слезы из уголков глаз и изображая улыбку. «Хорошо. Как ты хочешь назвать его?» Аяка нахмурилась и стала серьезно размышлять над именем ребенка. Сакума не торопил ее, а просто тихо ждал. «Ах, я придумала», — взволнованно сказала Аяка, очевидно довольная тем, что она придумала. «Какое? Какаши?» «Хатаки Какаши», — сказала Аяка, после чего наклонилась к уху ребенка. «Какаши, тебе нравится это имя?» Ребенок сразу же засмеялся, будто был доволен выбором своей матери. «Смотри, Сакума, кажется, Какаши нравится его имя. Что ты думаешь?» «Я думаю, оно замечательное. Поэтому пусть будет Какаши». Сакума с любовью посмотрел на Аяка, будто она была сейчас для него всем миром. Хатаки Какаши пугало на пшеничном поле. «Аяка, ты надеешься, что он сможет выдержать одиночество жизни шиноби? Ты надеешься, что он станет таким же сильным, как пугало на поле? Я же надеюсь, что его жизнь не станет такой же одинокой, как у меня. Ты такая добрая», — Аяка подумал Сакума и горько вздохнул. Но они тогда не знали, что жизнь Какаши наполнится одиночеством, о котором будет напоминать даже его имя. Подобно пугалу, которое одиноко стоит на поле, его жизнь сопровождалась потерями, болью и одиночеством. Они не знали, что значение, которое они вложили в это имя, станет изображать печальную жизнь Какаши. «Нэй-сан, Сакума Нэй, что вы делаете?» — спросила Мика, которая только что вернулась. «Ничего такого, Мика, подойди сюда. Смотри, это твой племянник, Какаши». Взволнованная Мика быстро подбежала к ним и с любопытством взглянула на малыша. «Ух ты, он такой милый. Надеюсь, в будущем у меня тоже будет такой милый ребенок. Нэй-сан, можно мне подержать его?» «Нет, Какаши все еще маленький, а ты такая неуклюжая. Что мы будем делать, если ты его уронишь?» «Нэй-сан, нет, нельзя. Подожди, пока Какаши подрастет, тогда, может быть, я разрешение его подержать». «Хорошо», — Мика беспомощно вздохнула, так как поняла, что ей лучше сдаться. Время безостановочно летело. Вместе с ним приближался и срок жизни людей. Сакума и Аяка сидели под большим деревом с Какаши на руках. На лице Аяка и сейчас была нежная улыбка. «Сакума, я не хочу этого. Почему я не могу увидеть, как растет мой сын? Почему я должна оставить его так рано, Аяка? Но я думаю, что мне очень повезло в этой жизни. В конце концов, я встретила тебя и дала Какаши жизнь. До этого я была несчастной сиротой, а теперь я правда счастлива. Прости меня, Аяка. Я не смог защитить тебя». Аяка слабо покачала головой. «Ты молодец, Сакума, и нету ничего, в чем бы ты мог винить себя. Я рада, что хоть и недолго, но мы смогли прожить эту жизнь вместе. Прости, мне придется первой покинуть этот мир». «Нет, Аяка, ты все еще нужна Какаши». «Глупый, мы же уже давно знали, что этот день придет. Ты должен отпустить меня. Позаботься о Какаши. Воспитай его так, чтобы он стал великим шиноби. И не стремись рано покинуть этот мир вслед за мной. Меня это сильно опечалит, Аяка». Мика решила остаться в этой деревне и жить мирной жизнью, продолжила она. «Я поговорила с семьей Хируми-сан, и они согласились позаботиться о ней. Они очень хорошие люди. И еще, Сакума, пусть Какаши вырастет человеком, который будет жить полной жизнью, не позволяя ему становиться таким же, как ты, кто только и знает, что тренироваться. Пусть он станет хорошим и привлекательным мужчиной, который создаст счастливую семью с любимой женщиной. Я не хочу, чтобы он был таким же замкнутым человеком, как ты, у которого столько лет не было отношений. Если бы не я, то ты бы, скорее всего, так и остался один», — сказала Аяка, слабо усмехнувшись. «И после того, как я умру, я хочу, чтобы ты нашел себе новую спутницу жизни, нашел новую мать для Какаши. Конечно, я буду злиться и ревновать на том свете, но все равно хочу, чтобы ты нашел себе новую жену. Только, пожалуйста, не приводи ее ко мне на могилу. И, Сакума, мне так много всего нужно тебе и Какаши еще сказать, но, боюсь, у меня уже нет времени». Глаза Аяка наполнились слезами. Сакума нежно обнял ее, пытаясь оставаться сильным даже в это время, но ему так и не удалось сдержать своих слез. «Аяка, обещаю, я буду хорошо заботиться о Какаши, но я клянусь именем Хатаки Сакума, что в моей жизни будет только одна единственная жена, и это ты». Аяка слабо улыбнулась и погрузилась в вечный безмятежный сон. А Сакума так и продолжал долгое время держать ее бездыханное тело в своих объятиях. Его сердце наполнилось невероятной болью. Он почувствовал, что из его жизни исчезло нечто невероятно важное, что уже никогда не вернется обратно. Маленький Какаши в руках Аяка тоже начал громко плакать. Возможно, он почувствовал, что навсегда потерял свою мать. Порыв холодного осеннего ветра сорвал с деревьев желтые листья. Они, медленно кружась, упали на землю. Мика издалека смотрела на эту сцену, и по ее щекам катились слезы. Только что она потеряла свою любимую сестру. 182. Каменная шкатулка. Вот что произошло. Сакума не отправился в Коноху, а я осталась здесь. Я встретила Ичиро и вышла за него замуж, после чего родила Дзира. Только тогда я поняла, что чувствовала Нэй-сан, когда родила тебя. По просьбе Нэй-сан, Сакума не кремировал ее и похоронил в Узуши-Агакуре, в месте, где они впервые встретились. Я каждый год хочу к ней на могилу, и последний раз это было несколько дней назад. Я не ожидала, что ты обнаружишь меня при помощи обгоревшего кусочка бумаги. Ты такой же умный, как Сакума Нии. Пока Мика рассказывала Какаши о его родителях, их образы все четче и четче появлялись перед его глазами. Если бы Нэй-сан и Сакума Нии увидели тебя сегодня, то точно могли бы гордиться. Похоже, их ожидания оправдались. Только кажется, у тебя все еще нет любимой. Какаши смущенно почесал нос. Мика-сан, хотя нет, я должен называть вас тетя Мика. Спасибо, что рассказали мне обо всем. Ха-ха-ха, ни за что. Я горжусь тем, что у меня есть такой племянник, как ты. В конце концов, репутация Хатаки Какаши достигла даже страны водоворотов. Тетя Мика, вы собираетесь и дальше жить здесь? Да, я больше не хочу связывать себя с миром Шиноби. Ичиро и Дзира мои сокровища, и мне очень нравится эта мирная жизнь с ними. Я рад за вас. Тетя Мика, возьмите, пожалуйста, этот кунай. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, то просто оторвите бумажку на нем, и я сразу же примчусь к вам, — сказал Какаши, протягивая трехконечный кунай. После практики синдзюцу, Какаши смог повысить и свое мастерство в технике летающего бога грома. Хоть оно продолжало нуждаться в Камуи, но теперь потребляло намного меньше чакры. Поэтому Какаши смог создать еще несколько формул летающего бога грома. Мика, ничего не спрашивая, приняла этот кунай. Правда, она не знала, понадобится ли он ей когда-нибудь. «Какаши, подожди минутку», — сказала Мика, вставая и пройдя в свою комнату. Хоть Какаши и не понимал, что происходит, но послушно остался ждать за столом. Вскоре Мика вернулась и поставила перед ним странную каменную коробочку. «Что это?» — непонимающе пробормотал Какаши. «Какаши, я нашла эту каменную шкатулку в руинах Узуши-Агакуре. Мне кажется, что это очень необычная шкатулка, но я так и не смогла ее открыть. Поэтому я решила отдать ее тебе. Все-таки вещи Шиноби больше не имеют для меня ценности». Мика пододвинула каменную шкатулку к Какаши. После этого она облегченно вздохнула. Эту шкатулку Мика нашла в руинах священного зала Узуши-Агакуре, когда приходила на могилу Аяка. Она не знала, что именно это такое, но сразу догадалась, по таинственному узору, что вещь эта непростая. Поэтому, из любопытства, она принесла эту шкатулку к себе домой. Но даже по прошествию многих лет, Мика так и не раскрыла ее секрет. «Я уже не так сильно заинтересована в этой шкатулке, так что лучше отдать ее Какаши. Может, у него получится понять, что это. В конце концов, я уже не шиноби, так что мне ни к чему подобные вещи». Какаши осторожно взял эту коробочку и с любопытством посмотрел на нее. На ней было множество странных символов, при соприкосновении которыми он ощущал тепло. Эта каменная шкатулка действительно была непростой. Какаши пока не собирался ломать голову над ней, поэтому он достал свиток и запечатал ее. «Спасибо, тетя Мика. Пожалуйста, Какаши, ты приехал сюда из-за Нэйсан?» «Да, несколько лет назад я нашел печать 4 символов в резиденции клана Хатаки. Тогда я предположил, что моя мама была как-то связана с кланом Узумаки. Но у меня совершенно не было времени приехать сюда до этого момента. Похоже, Нэйсан передала Сакумане печать 4 символов перед своей смертью. Мика и Аяка удочерили родители Кушины. Они относились к ним как к родным, поэтому обучали их фуиндзюцу клана Узумаки. Аяка передала Сакума печать 4 символов, чтобы он мог, если что, защитить себя. Но никто так никогда и не видел, чтобы он использовал эту печать. Ладно, тетя Мика, кажется, я уже завершил все свои дела в стране водоворотов, так что пойду. Ты не хочешь остаться немного подольше?» — спросила Мика. Какаши тяжело покачал головой. «Моя репутация не позволяет мне остаться здесь надолго. Если наши с вами отношения раскроются, то вы с семьей можете оказаться в опасности. Поэтому простите, что так скоро ухожу. Я обязательно навещу вас, когда у меня появится для этого шанс». «Хорошо, спасибо, что приехал сюда». Мика понимала опасения Какаши, поэтому не стала его останавливать. Какаши в последний раз посмотрел на нее и тут же с дымом исчез. Мика посмотрела на пустую комнату с ощущением того, что все произошедшее было иллюзией. Только трехконечный кунай в ее руке был доказательством того, что все это – реальность. «Нэйсан, Сакумани, ваш сын уже так вырос. Он стал куда лучше, чем вы рассчитывали. Я надеюсь, что в следующую нашу встречу у него будет такая же нежная жена, как ты, Нэйсан». На лице Мика появилась ностальгичная улыбка. После этого она отнесла кунай в свою комнату и положила его в то место, где раньше стояла каменная шкатулка. «Мама, я вернулся. Сегодня я поймал еще одну рыбу», — радостно сказал Дзира, вбегая в дом с рыбой в руках. Мика с улыбкой взяла ее из его рук. «Ты такой молодец, Дзира. Тогда сегодня я опять приготовлю рыбный суп». От внезапной похвалы Дзира смущенно почесал затылок. Их обычная жизнь продолжалась. В это время Какаши и Мэй отдыхали под большим деревом. Внезапно Какаши слегка дернулся от того, что в его голове возникла некоторая информация. «Что-то случилось?» — Какаши с подозрением спросила Мэй. «Ничего, мне нужно в туалет. Даже не думай тайно за мной следить. Хей, я не занимаюсь подобными вещами», — рассердился Мэй и обиженно отвернулась. Какаши усмехнулся от ее реакции и пошел подальше в лес. Когда подошел к определенному дереву и достал из расщелины в нем свиток с каменной шкатулкой, Какаши был здесь все это время, а на встречу с Мика отправил своего теневого клона. Сначала Какаши хотел встретиться с ней лично, но боялся, что ее личность станет раскрыта для всего мира шиноби. Он не хотел, чтобы это произошло. Просто Мика передала Какаши одну вещь, поэтому ему пришлось прийти в это место, чтобы забрать ее. 183. Клан и деревня. Какая странная шкатулка. У нее нет ни одного зазора, будто она цельная. Что это? Какаши рассматривал шкатулку с разных сторон, но так и не нашел способ ее открыть. Но он точно знал, что у этой вещи есть какой-то секрет, который он пока что не разгадал. Какаши снова запечатал шкатулку в свиток и положил его в свою сумку. «Сейчас у меня нет времени, чтобы тщательно изучить ее, так что отложу это на потом». В это же время Мэй не сходила своих глаз с леса. Вскоре, так ожидаемая ей фигура снова появилась среди деревьев. Хоть Мэй и была счастлива в душе, но никак это не показала. «Ты слишком долго», — сказала Мэй, усмехнувшись. Какаши просто развел руками, не собираясь отвечать на ее издевку. «Я собираюсь покинуть страну водоворотов. Что насчет тебя? Ты вернешься в Киригакури? Разве ты не говорил, что хочешь с кем-то встретиться?» — с подозрением спросила Мэй. «Теперь уже не хочу». Мэй потеряла дар речи от ответа Какаши. «Он такой капризный». «Какаши, ты можешь помочь мне с Егурой?» — неожиданно спросила Мэй, чем застала Какаши врасплох. Он странно ощущал себя, когда эта прекрасная девушка смотрела на него глазами, полными надежды на его помощь. Но Какаши прекрасно понимал, как подобное может отразиться на нем, и он бы никогда не совершил подобную глупость. «Извини, но у меня нет права вмешиваться в дела Киригакури». Мэй обиженно прикусила губу. «Почему ты такой жестокий? Я ведь искренне прошу тебя. Мэй, ты ведь прекрасно знаешь, что мы с тобой шиноби из разных деревень», — проигнорировал ее Какаши, подавляя все свои чувства. Она стала слишком привлекательной девушкой. Мэй становилась все прекраснее и прекраснее с возрастом, отчего становилось тяжелее устоять перед ее чарами. Она же сейчас была настолько поражена спокойным видом Какаши, что на мгновение усомнился в своем обаянии. «Я что, недостаточно красивая для него? Тебе не стоит переживать. Учитывая твою силу, думаю, ты легко сможешь справиться с Егурой. Правда, будет лучше подождать 2 или 3 года», — сказал Какаши. «Подождать 2 года? Зачем?» — озадаченно спросила Мэй. «Ты узнаешь об этом, если подождешь». Мэй недовольно скривила лицо. Подобный ответ ее совершенно не удовлетворил. «Ладно, я ухожу. До следующей встречи», — сказал Какаши, уходя из этого места. Мэй продолжала спокойно наблюдать за спиной уходящего человека. «До следующей встречи? Может быть, все наши встречи — это судьба? Канаха и Киригакури, хоть их отношения и не были плохими, но их точно нельзя было назвать союзниками. Мэй же была полна решимости стать в будущем Мизукаге. Между ней и Какаши была непреодолимая стена. Ей пришлось бы выбирать между любовью и деревней. Мэй тяжело вздохнула от осознания тяжелого бремени на своих плечах. Она поняла, что у нее сейчас совершенно нет времени думать о подобных вещах. В другом случае, Мэй бы уже давно взяла в свои руки инициативу в этих отношениях. Какаши тоже был не дураком. Он прекрасно осознавал, что нравился Мэй, но все их обстоятельства заставляют Какаши сдерживаться по отношению к ней. Сейчас не время для этого. Двое молодых людей покинули это место, стараясь не оглядываться друг на друга. Они сдержали все те нежные чувства, что зарождались в их сердцах. В первую очередь они были шиноби, и лишь во вторую людьми, способными на чувства. Прежде чем покинуть страну водоворотов, Какаши вернулся в Узушиагакури. Он молча стоял перед надгробным камнем, так же как и всегда стоял мемориальным камнем в Канахе. Он издал длинный тяжелый вздох, а потом исчез из этого места, вместе с надгробием и урной с прахом. Канаха. Резиденция клана Хатаки. Надгробная плита Хатаки Аяка теперь стояла рядом с надгробием Хатаки Сакума. «Отец, мама, я надеюсь, что вы снова будете вместе в том мире». Какаши решил, что раз уж его родители так и не смогли жить вместе, они должны быть хотя бы похоронены вместе. Как только он сделал это, то тут же исчез из Канахи. Никто так и не узнал, что Какаши ненадолго возвращался в деревню. Так как все дела в Узушиагакури он завершил, Какаши отправился в Ичигакури. «Как ты себя чувствуешь?» — Шисуи с улыбкой спросил Какаши. Шисуи тихо сидел перед домом, в котором сейчас жил. «Это ты, Какаши?» «Мне уже намного лучше», — ответил он, слегка наклонив голову. «Ты все еще не хочешь вернуть свои глаза?» — спросил Какаши, садясь рядом с ним. Шисуи улыбнулся и медленно покачал головой. «Какаши, посмотри туда», — сказал он, указывая вперед. Какаши непонимающе посмотрел туда, куда указал Шисуи. Там был небольшой пруд, в котором плавали опавшие листья. «И что там? Что ты видишь?» «Пруд». Какаши все еще не понимал, к чему ведет этот разговор. «Да, это пруд. Этот пруд похож на Канаху, а опавшие листья на нем на клан Учиха. Важны ли эти листья для пруда?» — спокойно сказал Шисуи. Какаши ничего не ответил, только слегка нахмурился. Так как Шисуи не видел изменений в его лице, он продолжил. «Клан Учиха привык полагаться на Канаху, чтобы расти и получать новую силу. Но, к сожалению, сейчас он находится в своем упадке. Хотя он явно в лучшем состоянии, чем некогда знаменитый клан Синджу. И вправду, я не знаю ни одного живого члена клана Синджу, кроме Цунади», — подумал Какаши. Клан Синджу сейчас был явно в худшем состоянии, чем клан Учиха. Но Какаши, как и многие жители деревни, не знали причину того, что могущественный клан Синджу внезапно исчез. «Какаши, клану Учиха пора исчезнуть. Шисуи, ты собираешься сдаться в своем стремлении спасти клан Учиха?» Шисуи покачал головой. «Нет, пока у меня был Шаринган, я не мог так ясно смотреть на мир, как сейчас. Какаши, как думаешь, что важнее, клан или деревня?» «Клан или деревня?» — задумавшись, пробормотал Какаши. Шисуи не мешал ему думать, поэтому тихо ждал ответ. Через несколько секунд Какаши слегка усмехнулся и сказал: «Ничего из этого. То, что важно, зависит от собственного выбора человека. Каждый имеет свой взгляд на эти вещи, и узнать правильный ответ можно будет только тогда, когда ты сможешь увидеть ситуацию со всех ракурсов». Улыбка на лице Шисуи стала еще шире, когда он услышал этот ответ. «Ты прав, Какаши, верного выбора не существует. Выбор деревни неверен, но и выбор клана Учиха тоже неверен. Поэтому какая разница, какой выбор ты сделаешь? Так каков твой план?» «Гордость и слава клана Учиха должны исчезнуть, но его члены должны продолжать существовать». 184. путешествие. Какаши с удивлением посмотрел на Шисуи. Он уже начал понимать, в чем суть его плана, но не уверен в том, что его можно осуществить. Шисуи, это очень трудный путь. В мире ничего нельзя изменить, пройдя по простому пути. Раз уж простого пути все равно нет, то почему бы не выбрать тот, что нам нравится, с яркой улыбкой сказал Шисуи. Какаши заметил, что эта улыбка была полна облегчения от исчезнувшего груза на плечах Шисуи. Ладно, раз уж это твой выбор, то позволь мне сопровождать на этом пути. Спасибо тебе, Какаши. Тебе не нужно говорить мне спасибо, ведь мы же друзья, с улыбкой сказал Какаши. Что ж, известие о моей смерти смогли остановить восстание клана Учиха примерно на 2 года. За это время я должен приготовиться. У тебя уже есть план? Приблизительный. Через 2 года ты мне понадобишься для одного дела. Только не знаю, хватит ли у тебя храбрости для него. Сделаю все, что в моих силах. Шисуи радостно кивнул. 2 года, это будет очень сложная задача. Какаши посмотрел на повязку на глазах Шисуи. Его сердце разрывалось от того, что сейчас у Шисуи не было глаз. Шисуи, ты действительно не хочешь вернуть себе свой шаринган? Нет, я попросил Рюгу найти мне пару обычных глаз, так свой шаринган оставлю пока что у тебя, Итачи. Шаринган напоминает мне о слишком плохих вещах, о которых сейчас не время думать. Ладно, но я обязательно найду способ вернуть тебе левую руку. Тогда я буду ждать от тебя хороших новостей. Не волнуйся, уверен, что способ вернуть тебе руку есть. Лучшим решением было создать новую левую руку для Шисуи из клеток Хаширамы. Но сейчас только у Орочимару имелись исследования по данному вопросу. Было не так плохо провести с ним небольшую сделку. Но что мне дать ему взамен? Какаши, после того, как мне пересадят глаза, я на время покину Ачигакури. Тебе нужна моя помощь? Нет, есть кое-что, что могу сделать только я. Хорошо. После всего произошедшего Шисуи сильно изменился, но Какаши пока не понимал, в какую именно сторону. Но он совсем не волновался за него. Шисуи был в силах постоять за себя даже в нынешнем состоянии. Кроме того, теперь на теле Шисуи была печать техники летающего бога грома, поэтому Какаши мог прийти к нему на помощь в любое время. Какаши сидел в своей комнате в Ачигакуре. Он заварил себе чай и не спеша наслаждался им. «У вас есть какие-нибудь приказы?» — лидер спросил Рюга, опускать на колено. «Рюга, как дела у информационной сети Ачигакуре? Как вы и просили, половину наших ресурсов было затрачено на развитие нашей информационной сети. Хоть мы пока не можем внедрить наших шиноби во все деревни, но мы уже внедрили их в 5 великих деревень шиноби, поэтому сможем сразу же узнать, если что-то произойдет». «Отлично, ты проделал хорошую работу, Рюга. Это моя обязанность. Кажется, ты также достиг силы уровня элитного джонина». «Да, если бы не ваши наставления, лидер, я не смог бы достичь этого уровня даже через 10 лет», сказал Рюга, с уважением смотря на Какаши. «Самыми важными вещами для шиноби всегда были вера и сила, и обе эти вещи Рюге дал именно Какаши. Поэтому он был безоговорочно верен ему. Как, в последнее время, обстоят дела в Киригакуре? Мэй была очень тревожной, когда мы встретились в стране водоворотов. Должно быть, ситуация в Киригакуре накалилась до предела. Нашим шпионам было сложнее всего проникнуть в Киригакуре. Эта деревня стала полностью закрытой от внешнего мира, поэтому только один наш человек смог проникнуть туда. Прямо сейчас Киригакуре был поделиться на 2 фракции. Одна возглавлялась кланом Теруми, а другая Индэми Мизукаге. Но также и остаются люди, которые пока что придерживаются нейтралитета. Все так, как я и думал. Продолжайте наблюдение. Немедленно сообщите мне, если произойдут какие-то изменения. Есть, лидер. Можешь идти. Рюга немедленно покинул комнату, после чего в ней на время воцарилась тишина. Затем Какаши издал усталый вздох и коснулся своего подбородка. Обито, когда же ты остановишься и вернешься? У Обито была только одна причина так жестоко поступать с Киригакури смерть Рин. Он был абсолютно безжалостен к ним, так как винил их в ее смерти. Хоть Обито и решил изменить мир, он все еще жаждал свершить свою месть. Какаши же не считал Киригакури виновником той трагедии. Но он не собирался вмешиваться в то, что сейчас там происходило, так как это могло принести больше вреда, чем пользы. Какаши был очень рад, что разобрался со всеми делами в Ачигакуре. Когда он покидал Коноху, он не рассчитывал уделять все свое время этой деревне. Он хотел попутешествовать по этому миру. Ему было полезно увидеть своими глазами все, что есть в этом мире. Ни одна из прочитанных книг не могла заменить личный опыт в этом деле. Обычно, выполняя миссии, было невозможно внимательно оглядеть происходящее вокруг. Поэтому Какаши хотел насладиться именно медленным путешествием. Он надел обычное мужское кимоно, поэтому выглядел сейчас как обычный ранен. Какаши отдал Рюге несколько приказов и покинул Эчигакури. Мир Шиноби был огромен, поэтому в нем наверняка были места, где можно было увеличить свою силу. Хоть Какаши и не знал, что именно Шисуи хотел сделать через 2 года, но он был уверен, что ему потребуется вся его сила. Поэтому он должен был тренироваться. Ладно, вперед. Какаши отправился в путешествие. Страна молнии. Кумагакури. Крупный смелый мужчина в очках незаметно для всех покинул деревню. Бакаяра. Канаяра. Я наконец-то сбежал от тебя, брат, сказал мужчина. Не будь таким самонадеянным, Би. Рано или поздно Индаймир и Каге поймает тебя, внезапно раздался голос в голове у мужчины. Бакаяра. Канаяра. Не пугай меня подобным, Хачи-сан. Хаем, поторопись. Здесь уже давно не проходил патруль. Бакаяра. Канаяра. Точно. Быстрее уходим. Примечание к части. Посмотрела количество глав на оригинальном языке, их практически 800, так что мы с вами здесь надолго. 185. Страна железа. Страна железа. Это была одна из немногих стран, где не было ни одного шиноби. Здесь были только самураи, обладающие невероятными навыками киндзюцу. Сила людей, достигших пика мастерства фехтования, были по силе равны каге 5 великих деревень шиноби. Самураи, так же как и шиноби, использовали чакру. Правда, вместо использования ниндзюцу, они направляли чакру в свои мечи, чтобы убить врага одним ударом. Поэтому считалось, что шиноби и самури равны по своей силе. Еще с давних времен 5 великих деревень шиноби согласились не вмешиваться в дела страны железа, после чего она заняла нейтральную позицию между деревнями. Она не участвовала ни в одной из мировых войн шиноби. Знаменитый белый клык Канахи, Хатаки Сакума, также побывал в этой стране, когда был молодым. В то время, он еще не был таким великим мастером фехтования, поэтому прибыл сюда, чтобы отточить свои навыки владения меча. Он пробыл здесь ровно год, после чего покинул страну железа и поразил весь мир своим искусством владения мечом, получив прозвище «Белый клык Канахи». Поэтому страна железа стала очень важным местом для всех мечников. Они направлялись сюда, чтобы улучшить свои навыки и достигнуть новых высот. Хоть многие шиноби и владели навыками киндзюцу, но они были слишком слабы по сравнению с навыками самураев. Страна железа. Ранин с серебристо-белыми волосами шагнул на эту землю. Так это и есть страна железа. Она очень отличается от тех мест, где я раньше бывал. По улице шел мужчина с длинным мечом, который придавал ему внушительный вид. Однако Какаши легко заметил, что многие самураи здесь не были так уж искусны во владении мечом. Среди всей толпы только единицы могли похвастаться своим мастерством. Искусство владения мечом было самым главным занятием для жителей этой страны, но невозможно было, чтобы каждый здесь имел для этого талант. Хоть все эти люди и не очень хорошо владели мечом, но точно имели более крепкие тела, по сравнению с обычными горожанами. Поддерживать хорошую форму было хорошим выбором, если не было необходимых навыков. Как и ожидалось, это место сильно отличается от 5 великих деревень шиноби, сказал Какаши, вздохнув. Внезапно, около него раздался голос. Конечно, ведь здесь нет шиноби, только самураи. Какаши повернул голову и увидел рядом молодого человека примерно его возраста в кимоно и с мечом на поясе. От него исходила аура довольно сильного человека. А вы? Я самурай. Меня зовут Тицукин. Могу я узнать твое имя? Можешь звать меня Гинтаки. Пепе, да, это отсылка к Гинтаме. В этом фанфике их будет много. Приятно познакомиться. Похоже, ты тоже самурай. Хоть Какаши сейчас и не носил на виду свой меч, но был одет как самый настоящий ранен, из-за чего любой мог сделать такой вывод. Он не собирался раскрывать свою личность шиноби, поэтому был не против того, что все его считали самураем. В любом случае, человек рядом с ним не поверил бы ему, если бы он сказал, что обычный путешественник. Раз Тицукин был неплохим мечником, он мог легко определить сильных людей. Да, я самурай. Я приехал сюда во время своего путешествия, но я не думал, что в мире есть место, где так процветает искусство владения мечом, сказал Какаши. Страна железа – это территория самураев, поэтому неудивительно, что здесь процветает искусство владения мечом. В мире доминируют шиноби, но я верю, что самураи не проиграют им, взволнованно сказал Тицукин. Какаши кивнул, соглашаясь. Его отец был больше похож на самурая, чем на шиноби. Можно сказать, что Сакума был самураем, что действовал в тени. Он доказал, что мастерство мечника может блистать даже в мире шиноби. Мы ведь с тобой примерно одного возраста. Я сразу же почувствовал, что ты очень сильный мечник и можешь быть отличным противником для меня, сказал Тицукин, смотря на Какаши взглядом, полного воинственного духа. Что происходит? Почему он смотри на меня так, будто хочет сразиться с конфужена? Подумал Какаши. Что ты делаешь, Тицукин? Конечно же, я бросаю тебе вызов, непринужденно сказал Тицукин. Он тут же положил свою руку на рукоять меча. Подожди минутку, у меня нет с собой меча, и ты хочешь сделать это прямо здесь, посреди улицы? Тицукин наконец оглянулся и увидел, как многие прохожие шептались, указывая на него пальцем. Его лицо тут же приняло смущенный вид. Потом он быстро убрал руку с меча и неловко сказал: «Тогда давай сразимся в другом месте». «Прости, но я не собираюсь принимать твой вызов», сказал Какаши, покачав головой. «Почему?» – удивился Тицукин. «Потому что я очень голоден и должен для начала поесть», сказал Какаши, развернулся и вошел в ресторан рядом с ним. А Тицукин был так поражен, что не в силах был сдвинуться со своего места. Что это за странная ситуация? «Эй, Гинтак, разве еда может быть важнее поединка? Давай сразимся», сказал он, бросились за Какаши. «Здравствуйте, могу я заказать обжаренную на сковороде сайру, тарелку риса и тарелку мисо-супа», сказал Какаши, после чего нашел себе свободный столик и сел за него. Тицукин сел напротив Какаши, так как не собирался сдаваться. «Эй, Гинтаки, прими мой вызов, ты ведь самурай, поэтому не должен бояться сражений», гордо сказал Тицукин. Он был уверен, что Какаши совершает невероятную ошибку, отказываясь ему. Какаши же почувствовал, что он ничего не может сделать с этим помешанным на поединках парни. «Прости, Тицукин, но я здесь не для того, чтобы драться с первым встречным». «Как скучно», — с грустью сказал Тицукин. Но внезапно его выражение лица стало изучать невероятное воодушевление, будто ему в голову пришла гениальная идея. «Я понял, ты, должно быть, приехал в страну железа для того, чтобы поучаствовать в конференции самураев. Я тоже здесь для этого». «Конференция самураев?» озадаченно спросил Какаши. Он совершенно не знал ничего об этом, должно быть, потому что она не относилась к занятиям шиноби. «Ты правда не знаешь? Тогда зачем ты приехал в страну железа?» удивился Тицукин. «А, я просто проходил мимо. Так что же такое конференция самураев?» спросил Какаши, пытаясь перевести тему с себя. «Конференция самураев – одно из самых грандиозных событий в стране железа. Раз в 3 года самураи со всего мира собираются здесь, чтобы провести соревнования. Участники будут сражаться с друг другом, а победитель сможет попросить совета навыками меча у лидера страны железа. Кроме того, он получит редкую руду для изготовления меча. Это отличный способ прославиться». «Соревнования? Да, именно ради этого я приехал в страну железа. Завтра последний день регистрации. Ты тоже должен зарегистрироваться на конференцию самураев, Гинтаки. Тогда у нас, может быть, появится шанс провести дуэль». «Ну, может быть, я и поучаствую», сказал Какаши, усмехнувшись. 186. Конференция самураев. Раз в 3 года в стране железа проходило грандиозное мероприятие — конференция самураев. В ней участвовали только самураи. Конференция проводилась для того, чтобы найти и обучить новых самураев, которых было в мире намного меньше, чем шиноби. Также это было для того, чтобы найти наследников мастерства мечников. Дом лидера страны железа. «Мифуны сама, мы практически закончили подготовку к конференции самураев», сказал человек, одетый как самурай, стоя на колене перед Мифуны. «Спасибо за твою тяжелую работу, Асуки», сказал Мифуны, отложив в сторону кисть для каллиграфии. «Мне не трудно заниматься тем, что приносит благо для страны железа». «Ха-ха, Асуки, что ты думаешь о нынешней стране железа?» спросил Мифуны, вставая из-за стола и смотря на пейзаж за окном. «Думаю, сейчас страна железа выглядит лучше, чем когда-либо прежде. Ха-ха-ха, ты не можешь забыть о кризисе перед тобой», прикрыв его красивым видом, Асуки. «Хоть страна железа и придерживается нейтралитета, но ей необходима сила для защиты. Сейчас мы находимся в положении, в котором у нас нет ни одного союзника. Боюсь, в будущем это место уже не будет таким мирным». Это Асуки не знал, что ему сказать, ведь сейчас страна железа была не так сильна, как раньше. «На нынешней конференции самураев я хочу найти как можно больше молодых талантов. Я должен найти тех, кто поддержит страну железа, когда я состарюсь немного эмоционально», — сказал Мифуны. Внезапно он вспомнил свою давнюю встречу с мальчиком с серебристо-белыми волосами. Тогда он был восхищен уровнем владения мечом того юного шиноби. Ему было интересно, как он сейчас поживал. «Не переживайте, Мифуны сама. Бог благоволит стране железа. Надеюсь, это так. Ладно, не будем больше отвлекаться. Ты подготовил руду для победителя конференции?» «Да, Мифуны сама. Она называется «Звездное железо». Меч, сделанный из нее, обязательно станет знаменитым». «Звездное железо», — удивился Мифуны. Он знал, что эта руда была невероятно редкой. Меч был самым главным партнером самурая, поэтому было очень важно, из какой руды он сделан. Многие самураи захотели бы переделать свои мечи с помощью этой руды. У Мифуны тоже был такой важный для него партнер, которому он дал имя Куросава. Это станет отличной наградой. Осталось только встретиться с достойным ее победителем. «Да, Мифуны сама». В это время Тицукин был невероятно рад, услышав ответ Какаши. «Так ты согласен?» Какаши кивнул. «Раз уж я смог застать такое редкое событие, то просто обязан присоединиться к веселью». «Отлично. Тогда я отведу тебя к месту регистрации», — сказал Тицукин. Хватает Какаши за руку, чтобы потащить его на улицу. Но Какаши тут же одернул руку, выбравшись из мощного захвата Тицукина. «Не спеши. Сначала я поем». Тицукин сильно удивился тому, как легко Какаши смог оттолкнуть его, из-за чего еще сильнее захотел с ним сразиться. Этот противник стоил того, чтобы приехать в страну железа. В это время к ним подошел официант, несший еду. Обычная жареная сайта, рис и мисо-суп выглядели невероятно аппетитно. При их виде Тицукин сглотнул слюну, а его живот громко заурчал. На лице Какаши тут где появилась добрая улыбка. «Тицукин, не хочешь составить мне компанию за едой?» «Нет, спасибо, я не голоден». Стоило Какаши заметить смущение на лице человека перед ним, как он тут же догадался о его мыслях. Должно быть, у этого парня нет денег. Помимо этого, он начал догадываться о причине такого большого желания сразиться. «Боюсь, это вовсе не из-за моей силы. Согласно правилам поединков самураев, проигравший должен был выполнить любую просьбу победителя. Поэтому было легко понять истинную цель Тицукина. Но Какаши уже не волновали его причины, так как он считал, что Тицукин хороший человек. «Сэр, не могли бы принести то же самое, что и мне, молодому человеку передо мной? Я заплачу за него». «Хорошо, я сказал, не надо». Хоть Тицукин и хотел согласиться, но подобные действия были бесчестны и недостойны истинного самурая. «Не стесняйся, считай, что это подарок в честь нашей первой встречи». «Ну, раз уж ты так говоришь», — решил согласиться Тицукин, услышав довод Какаши. Ему пришлось голодать несколько дней, из-за чего он решил прибегнуть к помощи поединка. Но Тицукин был очень принципиальным человеком и не стал вызывать на дуэль слишком слабых мечников. Он долго искал равного себе противника, пока не наткнулся на Какаши. Но идеальный план Тицукина треском провалился, когда Какаши отказался от поединка. Но ему все равно повезло, ведь в итоге он получил то, что хотел. «Ах, я наелся. Спасибо за еду», — удовлетворенно сказал Тицукин, похлопав себя по выпирающему животу. Какаши бессильно посмотрел на дюжину пустых тарелок. Этот парень был очень голодным. После того, как Какаши оплатил всю еду, Тицукин повел его к месту регистрации. Зарегистрироваться на конференцию самураев можно было в течение 3 дней. Сегодня был 2-й день регистрации, поэтому здесь было не так много людей, так как все обычно приходили в 1-й день. Поэтому Какаши не пришлось долго ждать своей очереди. «Имя? Саката Гинтаки. Возраст? 20. Вот ваш номер для участия в соревновании. Вам просто нужно прийти сюда послезавтра в 8 часов». Какаши посмотрел на деревянный значок в своей руке, на котором было написано «Группа З, номер 6». Тицукин тоже посмотрел на знак. «Ты в группе З? Похоже, мы не сможем встретиться в предварительном тур, так как я в группе С». Так как количество желающих поучаствовать в конференции самураев было слишком велико, было решено провести предварительный тур. В нем будут участвовать 26 групп, из которых выйдет по одному победителю. Эти 26 человек выйдут в полуфинал, и только 13 сразятся на железной площади, чтобы выявить среди них сильнейшего. «Ладно, тогда увидимся на соревновании». «Конечно, ты обязательно должен пройти предварительный тур, не переживай». Какаши был уверен, что даже не используя ниндзюцу, он сможет выйти в финал. Все-таки он никогда не пренебрегал тренировками техник меча. В тот момент, когда Какаши собирался покинуть это место, он заметил огромную черную каменную колонну. Тицукин заметил интерес Какаши и сказал: «Это самурайский столб, на котором выгравированы имена всех победителей конференции самураев. Моя цель – это оставить на нем и свое имя». Тицукин взволнованно сжал свой кулак. Он был настроен на абсолютную победу. Какаши проигнорировал боевой настрой человека рядом с собой и подошел к колонне. Он невольно коснулся рукой места, где было выгравировано знакомое ему имя. «Хатаки Сакума, ты тоже когда-то участвовал в конференции самураев, отец?» 187. Начало соревнования. Через один день Какаши и Тицукин пришли на Железную площадь. «Смотри, Гинтаки, это арена Железной площади. Здесь будут сражаться те, кто пройдет полуфинал». Сама арена Железной площади занимала всего 1/3 от этого массивной комплекса, но ее было более чем достаточно для битвы один на один. Круглый помост для сражений был изготовлен из прочнейшего черного камня, который было практически невозможно разбить. Это было сделано для того, чтобы арена не разбилась после первой же битвы двух могущественных самураев. «Гинтаки, видишь того человека на самой высокой платформе? Это лидер страны Железа, Мифуны сама», — внезапно сказал Тицукин, указав на платформу вдалеке. Какаши посмотрел туда и увидел стройную знакомую фигуру. Он сразу же вспомнил лицо человека, что обучил его Шунпа 6 лет назад. С того времени Мифуны заметно постарел. Время беспощадно. Даже таких великих людей, как Учиха Мадара, оно может сделать слабыми и старыми. Возможно, это была одна из причин, почему Орочимару был так одержим бессмертием. Любому человеку было тяжело смириться с тем, что его тело теряло энергию и красоту молодости. «Мифуны сама благородный и могущественный самурай. Он мой пример для подражания, и однажды я обязательно превзойду его», — уверенно сказал Тицукин. Какаши мог только усмехнулся его словам. Хоть они были знакомы не так долго, но он уже успел почувствовать, насколько силен был Тицукин. С его талантом он вполне может когда-нибудь превзойти Мифуны. Тицукин сказал это так громко, что все самураи вокруг услышали его. Но никто из них не стал смеяться над этой мечтой, ведь они и сами хотели ее достичь. Сердца этих молодых людей были полны энтузиазма. Все они были полны решимости, а также уверенности в своей силе и таланте. Но наступит время, когда этот юношеский пыл усмирит жестокая реальность. Вскоре Железная площадь наполнилась множеством людей. Асуки встал на центральную платформу, чтобы поприветствовать всех участников. «Молодые самураи, добро пожаловать на конференцию самураев», — громко сказал Асуки, направив свою чакру в голосовые связки. Шумная Железная площадь тут же погрузилась в тишину. «Для начала я хочу поприветствовать всех присутствующих здесь. Сегодня начнется новая конференция самураев. Сначала мы проведем предварительный тур. Думаю, вы все уже знаете правила. Всего есть 26 групп, которые будут находиться на 26 аренах, которые вы здесь видите». Он указал на небольшие арены, что располагался на территории Железной площади. «Только 26 победителей смогут пройти в следующий тур». Асуки на секунду остановился и обвел своим острым взглядом всех участников. «А теперь объявляю конференцию самураев открытой». После этих слов на арены тут же выпрыгнули 26 самураев страны Железа, которым предстояло стать судьями на предварительном туре. «У вас есть 1 минута, чтобы прийти на арену вашей группы. Через это время судья начнет объявлять номера участников для поединка. Я пошел к группе С, удачи тебе, Гинтаки», — быстро сказал Тицукин и побежал к своей арене. Какаши не особо волновало все происходящее, поэтому он отправился к группе З медленным шагом. Его номер 6, поэтому ему не придется долго ждать своей очереди. Так как поединки были один на один, то он будет состоять в третьей паре. Через 1 минуту Какаши посмотрел на самураев в его группе. Всего в группе З было 12 человек, следовательно, в конференции самураев участвовало примерно 300 человек. Это было очень маленькое число, по сравнению с количеством шиноби в этом мире. Размышления Какаши были прерваны объявлением судьи. Группа З, номер 1, Инауэрю против номера 2, Мацуши Тагада. Два молодых самурая сразу же прыгнули на арену. У конференции самураев было правило, что возраст участника не может превышать 30 лет, поэтому все собравшиеся здесь люди были довольно молоды. Инауэ и Мацушита поклонился друг другу. Затем они положили свои правые руки на рукоять меча, а левой поддерживали ножны. Какаши был очень удивлен. Он не ожидал, что оба этих самурая практиковать одну технику. Искусство встречать сидя или айда. Это было искусство внезапной атаки своего противника, После того, как меч покинет свои ножны, скорость этой атаки была настолько быстрой и точной, что со стороны можно было увидеть только мимолетную вспышку меча. Это очень мощная атака одного удара, но у Яйда были очень серьезные недостатки. Если атака провалится, то пользователь окажется в очень опасной ситуации. Все присутствующие самураи тут же оценили происходящее. Яйда была высокоуровневой техникой меча. Она была очень проста на начальных этапах изучения, но требовала невероятных усилий для того, чтобы мастерски овладеть ей. Повторять это движение изо дня в день было скучно и выматывающе. А Яйда не обладала большой силой, пока пользователь не достиг высокого уровня мастерства. Многие люди отказывались от идеи овладеть этой техникой, так как было рискованно отдавать предпочтение только ей. Но два человека на арене овладел достаточно высоким уровнем Яйда, иначе они бы не рискнули использовать его в первом же поединке. Самураи были людьми чести и убеждений, поэтому их поединки были не просто столкновениями мечей, это было столкновение убеждений. В этот раз это было именно такое противостояние, потому что эти два самурая были равны по силе. В противном случае никакая вера или убеждение не смогли бы помочь кому-то победить. Овца никогда бы не смогла победить тигра. В глазах Инауи и Мацушиты читалась непоколебимая решимость. Так как они оба использовали Яйда, этот поединок закончится спустя одно мгновение. Победители и проигравшие определятся всего через один удар. Два самурая просто смотрели друг на друга целую минуту, но никто не собирался их торопить. У этих двух людей очень хорошие базовые навыки. Хоть они и не обладают внушительной силой, но если продолжат усердно практиковать, то смогут достичь больших высот в будущем, подумал Какаши. Подул слабый ветерок, бровь Инауи слегка дернулась, у Какаши загорелись глаза, открылся. Сейчас, Мацушита тоже заметил это и сразу сказал: «Удар Яйда». Белый отблески меча тут же появился из ножен Мацушиты, напоминая полумесяц. Инауи был поражен и тоже предпринял попытку атаки, но, к сожалению, было слишком поздно. Атака Мацушиты уничтожила меч Инауи, как только тот вытащил его из ножен. От силы удара правая рука Инауи онемела, отчего у него уже не было сил для дальнейшего сражения. «Победитель Мацушита Гада!» — закричал судья. Инауи медленно покинул арену с горьким выражением лица. На лице Мацушиты же появилась довольная улыбка. Если бы не тот момент, когда Инауи отвлекся на ветер, то поединок мог бы закончиться совсем по-другому, ведь сила этих двоих была одинаковой. К сожалению, удача тоже часть силы человека. Следующие два самурая не обладали таким же высоким уровнем, как Инауи и Мацушита. Они столкнулись в яростном поединке, пытаясь определить победителя. Какаши было скучно смотреть на них. Предыдущий матч был хотя бы немного интересным, по сравнению с тем, что происходило сейчас. Какаши посмотрел на соседнюю арену, где находилась группа С. Тицукин спустился на арену. Увидев его расслабленный вид, Какаши понял, что его противник был очень далек от уровня Тицукина. Это было ожидаемо. Учитывая силу Тицукина, вряд ли в группе С нашелся бы кто-то, кто смог бы победить его. Следующий матч – Сакате Гинтаки против Асафукиги. 188. Навыки владения мечом. Самурай по имени Аса прыгнул на арену. Какаши последовал его примеру. «Можете начать поединок». «Разве это не тот самый Асафукиги?» — с удивлением сказал один из наблюдавших самураев. «Что, ты знаешь его? Ты не слышал о нем?» — недоверчиво спросил этот самурай. «Нет». «А что, он сильный самурай? Похоже, ты новичок в мире самураев». Асафукиги очень страшный человек, у него невероятные навыки владения мечом. Говорят, не было еще ни одного человека, что выдержал бы больше 10 его ударов. Потрясающе. Возможно, он самый сильный самурай в этой группе. Тому парню совсем не повезло. Это его первый бой, а он уже встретился с Асафукиги. Думаю, он проиграет еще до того, как успеет что-то предпринять. Я так не думаю. Тот седовласый парень совсем не нервничает. Кажется, он полностью уверен в своих силах. ХМПФ, о чем ты? Должно быть, он такой спокойный из-за того, что не знает о силе Асафукиги. Ты слышал, что Аса смог победить шиноби уровня Джонина всего несколькими ударами? Что, он настолько силен? — удивился самурай. Он понимал, что ни один обычный самурай не мог сравниться по силе с Джонином. Теперь он с сочувствием смотрел на Какаши. Ему не повезло. Хоть эти двое людей не говорили громко, но несколько личностей могли легко их услышать, и Какаши был одним из них. Он сильно удивился, когда услышал слова о том, что его противник победил Джонина. Все-таки Джонин был одной из самых сильных боевых единиц в деревне Шиноби, поэтому его бы не смог победить самурай, не достигший определенного мастерства владения мечом. Но было кое-что, в чем два молодых самурая не ошиблись. Кокоши действительно никогда не слышал о человеке по имени Аса Фукиги. В это время Аса обнажил свой меч, холодно смотря на Кокоши. «Эй, парень, похоже, сегодня не твой день. Тебе очень не повезло встретиться со мной в первом же раунде. Советую тебе сдаться, иначе в твоем тощем теле появятся лишние дырки», — сказал он. Кокоши слегка растерялся от неожиданного-то на своего противника. Он уже давно не слышал, чтобы с ним так кто-то разговаривал. Его охватило ностальгическое чувство, отчего он усмехнулся. Кокоши медленно вытащил миллениум из ножен. Так как он участвовал в конференции самураев, миллениум не был запечатан на его запястье. Увидев меч Кокоши, Аса был поражен. В его глазах промелькнула тень жадности. «А ты довольно храбрый, парень. Но храбрость – ничто перед лицом абсолютной силы. Но у тебя действительно хороший меч. Если ты отдашь его мне, то я, так и быть, сохраню тебе жизнь». Лицо Кокоши приобрело странное выражение, когда он услышал о том, что его противник хотел забрать его меч. Но вскоре он понял, что это было нормальным явлением для самураев, ведь хороший меч для них это все. Порой они не могли найти хороший меч за всю свою жизнь. А миллениум был первоклассников мечом как со стороны материала, так и со стороны качества лезвия. Немногие мечи в этом мире могли сравниться с ним. Поэтому было неудивительно, что противник Кокоши захотел его получить. «Прости, но это меч мой партнер, я не могу его отдать». «Хаэм, ты недостоин этого меча», — сказал Аса с холодным выражением лица. Он крепче сжал свой длинный меч двумя руками и двинулся на Кокоши, атакующий его. «Когда ты практикуешь технику владения мечом, то должен сделать ее быстрой, точной и безжалостной. Если все эти качества будут достигнуты, то все битвы будут заканчиваться в одно мгновение». Всего этого смог достичь Белый Клык, после чего даже упоминание его имени приводило людей в ужас. Враги теряли свои жизни прежде, чем успевали увидеть атакующий их меч. Хоть атака Аса и была довольно быстрой, но Кокоши она казалась невероятно медленной. Находящиеся в стороне самураи успели увидеть только остаточное изображение от человека, который пронесся по арене подобно молнии на ночном небе. Меч в его руке изучал настолько кровожадную ауру, что все поспешили закрыть глаза, ожидая того, что сейчас прольется чья-то кровь. Техника стремительно меча. Раскалывающаяся гора. Кокоши слегка прищурил свои глаза и поднял перед собой миллениум. Раздался звук удара от столкновения двух мечей. Он заблокировал его, удивился. Аса. Вдалеке за этим боем наблюдали Мифуны и Асуки. «Кто это?» — с удивлением спросил Мифуны. «То самурай, что постарше, это Аса Фукиги, который стал очень популярным в последнее время. Я слышал, что он владеет техникой яркого меча». «О, техника яркого меча, это очень хорошая техника. А кто тот молодой человек?» Асуки посмотрел на Кокоши и покачал головой. «Я не знаю, никогда раньше не видел его», — сказал он, просматривая список участников в своих руках. Мифуны продолжил неспешно наблюдать за поединком двух самураев. Но почему-то молодой человек с серебристо-белыми волосами вызвивал у него очень знакомое чувство. Он не мог точно вспомнить, но Блюдо уверен, что уже видел его раньше. На самом деле было неудивительно, что Мифуны не мог вспомнить Кокоши. С их встречи прошло уже 6 лет, за которые Кокоши сильно вырос. Сейчас он также не носил свою маску, из-за чего его было очень трудно узнать. «Я нашел его, Мифуны сама. Его зовут Сакото Гентаки. 20 лет, выглядел как ранен. Вроде бы он случайно проходил мимо страны железа и решил поучаствовать в соревновании. Этот молодой человек не так прост», — глубоко задумавшись, сказал Мифуны. «Он заинтересовал вас?» — Мифуны сама с улыбкой спросила Суки. «Да, у него очень хорошие базовые навыки. Хоть он и использовал самую простую технику меча, но не потерял преимущество в этой битве. Смотри, Аса Фукиги ничего не может с ним сделать. Да, этот Сакото Гентаки действительно очень хороший самурай. Ему всего 20, а он смог довести свои базовые навыки владения мечом до такого высокого уровня. Ха-ха, Асуки, в его возрасте ты был не так хорош», — с улыбкой сказал Мифуны. Асуки смущенно посмотрел в сторону и решил поскорее сменить тему. «Мифуны сама, вы думаете, что этот молодой самурай победит?» «Да, более того, думаю, скоро». Сердце Аса уже полно смятения. После этих слов, Асуки с любопытством посмотрел на поединок Кокоши и Аса. «Как это возможно?» почему моя техника яркого меча не работает против тебя?» Асани веря посмотрел на Какаши. Эта ситуация не могла не поколебать его веру в свои силы. Наблюдающие самураи же были поражены происходящим. Изначально все думали, что это будет односторонняя битва, но внезапно все оказалось абсолютно наоборот. Только что Аса нанес невероятный удар по Какаши, но тот легко его блокировал. Те самураи, которых можно было назвать экспертами во владении мечом, сразу же увидели разницу в силе этих двоих. Молодой человек с серебристо-белыми волосами был куда сильнее Аса Фукиги. Конечно же, нельзя было назвать Аса слабым самураем. Многие присутствующие признавали, что не смогли бы выстоять против всего лишь трех его атак. Но сейчас его противником был кто-то, кто мог легко победить самого Аса Фукиги. Кто этот молодой человек? Почему никто раньше не слышал о нем, думали все присутствующие. 189. Киллер Би. «Похоже, ты уже устал», — сказал Какаши, легко уклоняясь от меча Аса. «Проклятие! Ты не можешь обладать такой силой. Это какая-то уловка». Аса злился все больше и больше, отчего стал бессмысленно размахивая мечом. Увидев это, Какаши вздохнул и покачал головой. Его разум слишком слабый. Но Аса не был в этом виноват, просто он никогда не ощущал вкуса поражения. С момента своего дебюта его не могли одолеть ни самураи, ни шиноби уровня джонина. Поэтому его душевное равновесие полностью сломалось, когда он не смог победить Какаши, используя всю свою силу. Если человек за время своего роста ни разу не проигрывал, он будет считать себя лучше всех остальных. Поэтому, столкнувшись с непреодолимой преградой, его уверенность и спокойствие начинали разрушаться. Какаши наскучала эта битва с отчаявшимся противником. Он отступил на несколько шагов и вложил миллениум в ножны. Увидев это, Аса остановился от удивления. «Что ты делаешь? Ты собираешься сдаться?»